самое важное во второй главе – изменение агрегатных состояний вещества. В природе существуют три агрегатных состояния вещества – твердое, жидкое и газообразное. В каждом из этих состояний тела имеют специфические свойства. Большая часть вещества во Вселенной, тем не менее, находится в состоянии плазмы. Плавление – это процесс перехода вещества из твердого состояния в жидкое состояние. Плавление кристаллических тел происходит при постоянной температуре. Теплота, которая при этом подводится к телу, расходуется на разрушение кристаллической решетки. Отвердевание – это процесс, обратный плавлению, то есть переход вещества из жидкого состояния в твердое состояние. Этот процесс называют также кристаллизацией. Данный процесс, как и плавление, происходит при постоянной температуре с выделением той энергии, которая была затрачена на плавление вещества. Удельная теплота плавления, кристаллизации – это физическая величина, которая показывает, сколько теплоты нужно затратить, чтобы расплавить 1 кг вещества при температуре плавления. Удельная теплота плавления также показывает, на сколько джоулей увеличивается внутренняя энергия тела при переходе его из твердого состояния в жидкое состояние при температуре плавления. Испарение – это процесс превращения жидкости в пар, происходящий с поверхности жидкости при любой температуре. Скорость испарения жидкости зависит от рода жидкости, ее температуры, от площади свободной поверхности, от наличия ветра и от внешнего давления. Так как при испарении из жидкости вылетают наиболее быстрые молекулы, средняя скорость оставшихся в жидкости молекул уменьшается. Вследствие этого температура испаряющейся жидкости снижается, если нет притока энергии из окружающей среды. Кипение – это процесс парообразования, происходящий по всему объему жидкости при температуре кипения с затратой большого количества теплоты. При кипении температура кипения жидкости остается постоянной, а подводимая энергия идет на увеличение внутренней энергии жидкости при переходе ее в пар. Конденсация – это процесс, обратный парообразованию, то есть превращение пара в жидкость. Данный процесс происходит с выделением такой же энергии, которая затрачивается на кипение. Удельная теплота парообразования, конденсации – это физическая величина, равная количеству теплоты, которое нужно затратить, чтобы превратить 1 кг жидкости в пар при температуре кипения. При работе газа и пара при расширении происходит превращение внутренней энергии газа или пара в механическую энергию. Это явление используется в тепловых двигателях. Тепловые двигатели – это такие двигатели, которые превращают внутреннюю энергию сгоревшего топлива в механическую энергию. Примеры тепловых двигателей, широко применяемых в жизни. Двигатели внутреннего сгорания, ДВС, карбюраторные и дизельные. Паровая и газовая турбины, реактивные двигатели, ракетные двигатели. Коэффициент полезного действия двигателя, КПД, показывает, какая часть внутренней энергии сгоревшего топлива затрачивается на совершение полезной механической работы. Одна из важнейших задач современной теплотехники – повышение коэффициента полезного действия, КПД, тепловых двигателей. Повышение КПД всего на долю процента приведет к колоссальной экономии природных ресурсов и снизит вред тепловых двигателей на окружающую среду, улучшит экологическую обстановку на Земле.